7 сентября 1902 года. В Лондоне. Мой короткий ангажемент в Дели подходит к концу. Появилась возможность на время свернуть дела в Лондоне и провести долгожданный месяц с Джулией и детьми в Дербишире. Завтра я должен отправиться на север. Уилсон выехал раньше, чтобы, как обычно, убрать дубликаты. Сегодня утром я для сохранности перенес аппаратуру Теслы в мастерскую, выдал персоналу жалование за пару недель вперед, оплатил первоочередные счета и довольно долго обсуждал с Анвином контракты на осень и зиму. Уже видно, что я буду активно занят с середины октября до марта или апреля следующего года. По моей оценке, доходы от этих выступлений, даже после вычета накладных расходов, сделают меня богатым человеком, превысив самые смелые ожидания моей юности. К концу следующего года мне, по всей вероятности, можно будет навсегда оставить сцену. К слову сказать, эта мысль возвращает меня к последней реплике Кеннига. Несколько месяцев назад, вплотную занявшись отработкой «Мгновения ока», я задумал оригинальный завершающий штрих. Эта идея была навеяна давнишними черными мыслями об ужасах возвращения из мертвых. С помощью расчетливо выставленного света, а также искусно наложенного грима, я добился того, чтобы в конце номера после перемещения в пространстве выглядеть изможденным, придавленным тяжестью пережитого испытания. Я собирался появиться перед публикой в обличии храбреца, который заигрывал со смертью и был опален ее дыханием. Без этого эффекта я теперь не обхожусь. Двигаюсь осторожно, словно щадя больные руки и ноги. При ходьбе сутулюсь. Поворачиваюсь с трудом, будто у меня не гнется спина и ноет поясница. С безучастным видом я превозмогаю эти недуги. Затем, поразив публику своей необъяснимой транспортацией, прибегаю к помощи мертвенного света и под занавес выхожу на поклоны с видом жертвы, чьи дни сочтены. Наряду с этим я разрабатываю и долговременную стратегию. Попросту говоря, планирую и готовлю собственную смерть. К этой мысли мне не привыкать. Не один год я числился в покойниках, пока Джулия изображала вдову. А теперь, после стольких транспортаций при помощи дьявольского аппарата Теслы, я совершенно естественно прихожу к мысли об инсценировке собственной смерти. В будущем году собираюсь уйти со сцены навсегда. Хочу забыть бесконечные гастроли, утомительные переезды, неуютные театральные гостиницы, постоянные столкновения с дирекцией. Мне надоело хранить тайну моего иллюзиона и бояться очередных происков Бордена. Но больше всего меня волнует, что дети растут, а я не уделяю им внимания. Еще немного, и Эдвард уедет учиться в университете, а девочки без сомнения выйдут замуж. Через год я стану, как привык говорить, материально независимым и, вложив разумные средства в поместье Колдлоу, смогу обеспечить себя и семью до конца наших дней. Мир услышит, что великий Дантон, он же Руперт Тенджер, умер от рака, развившегося в результате профессиональной деятельности. И случится это осенью 1903 года. А тем временем 14-й граф Колдердейл без огласки и помпы возьмет бразды управления поместьем в свои руки. Это отступление касалось прощальной реплики Кеннига относительно моего, на удивление, доброго здравия. Проницательная личность знает обо мне больше, чем положено. Кстати, я много размышлял о его теории насчет двух Борденов. Сомневаюсь, что она справедлива. Дело не в том, что исходная посылка ошибочна, нет. Ее подтверждает опыт Каттера, моего прежнего инструктора. Дело в том, что жизнь, подчиненная обману, превращается в безграничное хитросплетение всяких сложностей. Некоторые из них пришли мне на ум во время встречи с Кеннигом. А если задуматься о повседневности? Ни у одного артиста, даже самого именитого, не бывает постоянной занятости. У всех случаются простои, как добровольные, так и вынужденные. Перерывы между ангажементами фактически неизбежны. Выступления и гастроли нередко отменяются, еще не успев начаться. Если Борденов двое, и один из них не выходит из укрытия, чтобы второй казался единственным и неповторимым Альфредом Борденом, то где и как скрывается первый? Как протекает жизнь прячущегося? Как он общается с братом? Встречаются ли когда-нибудь эти двое? И если да, то как им удается оставаться незамеченными? Сколько других людей посвящено в этот обман? Как можно быть уверенным, что никто из них не проболтался? Раз уж речь зашла о других, то нельзя не задаться вопросом, какое место занимают в этой истории жена и дети Бордена? Если Борден – это два человека, то они не могут одновременно быть мужьями респектабельной женщины и отцами ее детей. Кто же из них муж, кто отец? Супруга Бордена происходит из приличной семьи и, судя по отзывам, не глупа. Что же ей известно о муже? Или ее тоже не посвящают в тайну его личности? Могут ли профессиональные уловки и обманы распространяться на семейную жизнь, на супружескую постель? Неужели эта дама ничего не подозревает, не чувствует разницы между двумя мужчинами? А как же понятные только двоим словечки, фразы и шутки, общие воспоминания, проявления интимной близости? Мыслимо ли, чтобы два человека сработались до такой степени, что втянули глубоко личные дела в сонм предосторожности и секретов, роящихся вокруг какого-то иллюзиона? Гораздо труднее представить себе обратный вариант. Жена Бордена знает всю правду, но почему-то готова с ней мириться. Будь это так, их уговор дал бы трещину много лет назад. В подобном союзе одному из двух братьев неминуемо должна отводиться роль младшего партнера, а это значит, что он, назовем его снова Борден 2, не мог вступить в законный брак с женой Бордена и в ее глазах остается менее родственным членом семьи, нежели Борден 1. Как же все это отражается на супружеских отношениях? Далее Борден 2, по-видимому, не может считаться и настоящим отцом. Придерживаясь общепринятых норм морали, я полагаю, что, не обзаведясь женой, Борден 2 не обзавелся и потомством. Стало быть, он приходится детям дядюшкой, но вынужден держаться от них на расстоянии. Жене, матери не остается ничего другого, кроме как разными способами отлучать его от семьи. Это чрезвычайно зыбкое положение. Оба эти объяснения настолько маловероятны, что я вынужден выдвинуть третье. Братья Бордены сознательно не посвятили миссис Борден свою тайну и все годы пытались водить ее за нос, но она не противилась. Она сама догадалась, что происходит. Трудно было бы не догадаться. Но по известным только ей причинам делала вид, что всем довольна. Хотя моя теория и не лишена слабых мест, я считаю ее наиболее убедительной из всех возможных. Но ситуация выглядит более чем странно. Я и сам способен зайти, и нередко захожу достаточно далеко, чтобы сохранить свои секреты, но не допущу, чтобы таинственность превратилась в навязчивую идею. Неужели Борден и его предполагаемый брат – это пара одержимых, какими выставляет их Кенниг? Не знаю, что и думать. В конце концов, не в этом дело. Фокус есть фокус, и каждый, кто его видит, прекрасно понимает, что это обман. Но Джулия в свое время жестоко пострадала от враждебных происков Бордена. Был случай, когда и моя собственная жизнь по милости Бордена висела на волоске. Думаю, мой недруг из тех, кто способен превратить свои секреты в фетиш. К несчастью, злой рок столкнул меня именно с ним. И надо же было такому случиться. Эта вражда навела меня на идею нового иллюзиона, который теперь определяет мою судьбу. 27 ноября 1902 года. Где-то между Уэйкфилдом и Лидсом. После длительного и благотворного отдыха в Дербишире с Джулией и детьми я снова в дороге. Завтра начинаются мои гастроли в Театре Короля Вильгельма в Лидсе, где до конца следующей недели у меня запланировано по два вечерних выступления. Оттуда в Дувр, где мой номер будет гвоздем программы в Театре Оверклифф. Затем на неделю, вплоть до Рождества, Портсмут. Я устал, но все же счастлив. Иногда окружающие замечают, как я скверно выгляжу, и с самыми благими намерениями заводят разговор о моем здоровье. И я держусь мужественно. 1 января 1903-го. Итак, наступил год, когда Руперт Энджер покинет этот мир. Я еще не выбрал точную дату моей кончины, но это произойдет никак не раньше завершения американского турне. Мы отплываем из Ливерпуля в Нью-Йорк через 3 недели и вернемся только в апреле. Проблема устранения дубликатов решена не полностью. Хорошо еще, что яркий миг мне предстоит показывать в среднем не чаще раза в неделю. При необходимости придется сделать то же, что и раньше, но Уилсон заверяет меня, что нашел выход. Как бы то ни было, продолжение следует. Джулия и дети едут со мной. Эти гастроли впоследствии назовут прощальными. 30 апреля 1903-го. Я дал указание Анвину продолжить прием заявок на мои выступления до конца этого года и даже на первые месяцы 1904-го. Однако в конце сентября я умру. Вероятно, это случится в субботу, 19 сентября. 15 мая 1903-го. В Лоустофте. После головокружительного тура по таким городам, как Нью-Йорк, Вашингтон, Балтимор, Ричмонд, Сан-Луис, Чикаго, Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, меня принимает городок Лоустофт в графстве Суффолк. В США я мог бы нажить целое состояние, но на таких сценах, как павильон в Лоустофте, я просто получаю гонорар. Наши гастроли продлятся неделю. Завтра первое представление. 20 мая 1903-го. Пришлось отменить оба вечерних выхода. Под угрозой срыва также и завтрашние выступления. Делая эту запись, я с беспокойством ожидаю приезда Джулии. Я последний болван, тупой безмозглый болван. Это было вчера, второе вечернее представление. Заканчивается первая часть программы, писать об этом невыносимо. Недавно я добавил к своему репертуару новый карточный фокус. На сцену приглашается человек из зала. Он берет карту и пишет на лицевой стороне свое имя. Я отрываю уголок карты и передаю его добровольцу. Ущербная карта помещается в бумажный конверт, который я поджигаю. Когда пламя гаснет, я вытаскиваю из пепла крупный апельсин, разрезаю его пополам и достаю оттуда надписанную карту. Естественно, оставшийся у зрителя уголок идеально подходит к месту отрыва. Вчера добровольцем стал, как мне показалось, деревенский житель из здешних мест. Высокий, дородный, он отличался обветренным красноватым лицом и суффолкским выговором. Сидевший в середине первого ряда, он привлек мое внимание еще в самом начале представления. Мельком взглянув на его добродушное туповатое лицо, я сразу наметил этого зрителя в помощнике. Он действительно предложил свои услуги, когда я объявил, что мне требуется ассистент. А ведь что-то в нем должно было меня насторожить. Однако, пока я выполнял фокус, он неплохо мне подыгрывал и даже пару раз вызвал смех в зале своим незатейливым юмором и наивными репликами. «Возьмите карту», — попросил я его. «Это как же, сэр, насовсем, что ли, взять?» — вытаращил глаза доброволец, явно работая на публику. Как же я не догадался, что это был Бордон. Он ведь сам дал мне подсказку, написав на игральной карте почти что анаграмму своего имени — Альфред Бон. Но занятый выполнением трюка, я решил, что так его и зовут. Завершив карточный фокус, я пожал ему руку, поблагодарил, назвав по имени, а затем поаплодировал вместе с публикой, пока Эстер, моя ассистентка, сопровождала его к спуску со сцены в партер. Я не обратил особого внимания на то, что несколько минут спустя, когда готовился яркий миг, место Редбона все еще оставалось пустым. В напряжении, с которым всегда связан показ данного номера, я краем глаза заметил отсутствие своего помощника, но не придал этому значения. И вместе с тем я чувствовал, что допустил какой-то промах, но не мог понять, какой именно. И только в момент старта, когда через аппарат Теслы побежал ток, и вокруг моего тела змеились щупальца высоковольтного разряда, отчего публика затаила дыхание, я наконец-то осознал, чем чревато отсутствие добровольца. Меня словно громом поразило. Слишком поздно. Установка была включена, и у меня не оставалось выбора. Пришлось продолжать иллюзион. На этом этапе менять ничего нельзя. Даже выбранное мною место материализации четко зафиксировано. Ввод координат, который выполняется перед представлением. Слишком сложный и трудоемкий процесс, чтобы выполнять его на ходу. Накануне вечером я настроил аппаратуру таким образом, чтобы после транспортации появляться в верхней ложе слева от сцены. По договоренности с дирекцией, билеты в эту ложу не продавались. Ложа находилась примерно на той же высоте, что и главный балкон. Ее хорошо видно практически отовсюду. Траектория была рассчитана таким образом, чтобы материализация происходила на перилах ложи. Я должен был появиться над партером, лицом к залу, делая вид, что судорожно пытаюсь сохранить равновесие, при этом беспорядочно размахивая руками и дергаясь всем телом. Во время первого представления все шло по плану, и мое волшебное перемещение сопровождалось визгом, встревоженными возгласами и выкриками зала, за которыми последовали оглушительные аплодисменты. Я спускался на сцену по канату, который подбросила вверх Эстер. Для того, чтобы появиться на перилах лицом к публике, мне следовало, находясь внутри аппарата Теслы, стать спиной к ложе. Публике, конечно, это невдомек, но поза, которую я принимаю, воспроизводится в месте моего появления. Поэтому я не мог, находясь внутри аппарата, видеть место, в котором собирался материализоваться. Когда я понял, что Борден где-то рядом, меня оглушила страшная уверенность, он снова готовит подлость. Вдруг он притаился в ложе и столкнет меня вниз, как только я появлюсь на перилах. Я чувствовал, как неотвратимо нарастает вокруг меня электрическое напряжение, и в то же время, страшно волнуясь, не мог не повернуться, чтобы взглянуть на ложу. Ее очертания были едва различимы сквозь грозные бело-синие электрические сполохи. Все выглядело спокойно, не видно было никаких препятствий для моего перемещения, и хотя я не мог заглянуть внутрь ложи, где стояли кресла, ничто не предвещало появления в ней посторонних. Однако намерения Бордена оказались значительно более зловещими, и в следующий миг мне все стало ясно. Когда я обернулся, чтобы разглядеть ложу, катастрофически совпали два явления. Во-первых, началось перемещение моего тела. Во-вторых, из-за внезапного отключения электричества мгновенно прекратилась подача тока. Сразу же исчезли голубые огни и угасло электрическое поле. Я остался на сцене внутри деревянной клетки аппарата, на виду публики. И полуобернувшись, неотрывно смотрел на ложу. Транспортация была прервана. Я не сумел ее вовремя предотвратить, и теперь лицезрел свой образ на деревянных перилах. Это был мой призрак, мой дубль, на мгновение застывший в той самой позе, которую я принял, когда оглянулся. Корпус повернут в полоборота, ноги полусогнуты, голова обращена в сторону, лицом вверх. Передо мной предстал полупрозрачный, бестелесный фантом меня самого, наполовину завершенный престиж. Пока я его разглядывал, он испуганно распрямился, взмахнул руками и рухнул в ложу, исчезнув из поля зрения. В ужасе от увиденного я выбрался из аппарата Теслы. В этот момент по заведенному порядку вспыхнули направленные на ложу прожекторы, чтобы привлечь внимание публики к долгожданной материализации. Зрители как один подняли головы, предвкушая сюрприз, а кое-кто даже захлопал, но аплодисменты быстро смолкли. Смотреть было не на что. Я так стоял на сцене в полном одиночестве. Трюк был сорван. «Занавес!» – заорал я в кулисы. «Дайте занавес!» Казалось, прошла целая вечность, прежде чем меня услышал механик. Но вот занавес пополз вниз, отделяя меня от публики. Ко мне подскочила Эстер. Сигналом к ее возвращению на сцену должен был стать тот миг, когда я под гром овации появлюсь на перилах ложи. Верная долгу, она в смятении выбежала из-за кулис. «Что случилось?» – выкрикнула она. «Доброволец из зала, куда он делся?» «Понятия не имею. Я думал, он вернулся на место». «Он проник за кулисы. Ты должна была выпроводить его прямо в зал». В сердцах оттолкнув ее в сторону, я приподнял кромку тяжелого занавеса и вышел к рампе. Освещение зала успели включить, и зрители, поднявшись с мест, вяло текли к проходам. Было совершенно очевидно, что люди недоумевают и досадуют. На сцену никто не смотрел. Я поднял глаза к ложе. Прожектор был погашен. В мягком свете люстры мне не удалось разглядеть ничего особенного. Вдруг раздался пронзительный женский крик. Затем еще и еще. Он доносился из глубины здания, со стороны ложи. Я бросился за кулисы и наткнулся на Уилсона, который в поисках меня спешил на сцену. Задыхаясь из-за того, что моим легким почему-то не хватало воздуха, я велел ему как можно быстрее разобрать и упаковать аппарат, а сам рванулся к лестнице, ведущей на балкон и в ложе. По ней спускались зрители. Когда я, лавируя между ними, устремился вверх, они чистили меня, на чем свет стоит. Но, похоже, никто не узнал во мне артиста, который только что потерпел позорный провал. Неудачников забывают очень быстро. Каждая новая ступенька покорялась мне все труднее. Из груди вырывались хрипы, сердце колотилось, будто я долго бежал в гору. Я никогда не боялся физических нагрузок и поддерживал хорошую форму, но тут вдруг ощутил себя толстяком и астматиком. С грехом пополам осилив первый короткий марш, я словно прирос к полу. Меня обтекал людской поток, а я, облокотившись на узорные перила, пытался хоть немного отдышаться. Через несколько секунд я решился продолжить подъем. Не одолел я и пары ступеней, как все мое тело сотряс жестокий кашель, поразивший меня своей силой. Я едва держался на ногах. Сердце стучало, как молот, пульс отдавался в ушах тяжелыми ударами, все тело покрыло испарина, мучительный сухой кашель спарывал грудину. Я настолько обессилел, что боялся дышать, а сделав наконец-то вдох, снова содрогнулся от кашля, который со свистом вырывался из горла. Ноги не слушались, и я сполз на каменные ступени лестницы. В нескольких дюймах от моей многострадальной головы мелькали туфли и штиблеты последних зрителей, но меня совершенно не тревожило, что они обо мне подумают. Там меня и нашел Уилсон. Он помог мне сесть и поддерживал как ребенка, пока я пытался восстановить дыхание. В конце концов я кое-как отдышался, но тут меня пробрал сильнейший озноб. Грудь превратилась в сплошной очаг боли, и хотя я совладал с кашлем, каждый вдох и выдох пришлось делать очень осторожно. Наконец я сумел выговорить. «Ты видел?» «Сдается мне, сэр, Альфред Борден пробрался за сцену». «Нет, я не о том. Ты видел, что было после отключения тока?» «Я ведь стоял у пульта, мистер Энджер, как обычно». При исполнении яркого мига место Уилсона за сценой, и зрители его не видят, поскольку он скрыт задником павильона. Ему известен каждый мой шаг, но он действительно меня не видит на протяжении почти всего номера. Задыхаясь, я описал мелькнувший в ложе престиж, неотличимый от меня. Уилсон растерялся, но тут же предложил сбегать в ложу. Он так и сделал, пока я беспомощно лежал на холодных голых ступенях. Вернувшись через пару минут, Уилсон доложил, что в ложе никого нет, но кресла разбросаны по полу. Пришлось просто принять к сведению все, что он сообщил. У меня нет причин сомневаться в его наблюдательности и преданности. Уилсон стащил меня с лестницы и помог добраться до сцены. К этому времени я достаточно восстановил силы, чтобы держаться на ногах без посторонней помощи. Пристально всмотревшись в верхнюю ложу и окинув взглядом опустевший зал, я не обнаружил никаких признаков престижа. Мне ничего не оставалось, как выбросить его из головы, тем более, что значительно большее беспокойство вызывала моя внезапная немощь. Каждое движение давалось с трудом. Кашель коварно затаился в груди, готовый в любой момент вырваться наружу. Опасаясь этого, я берег силы, пытаясь выровнять дыхание. Уилсон нанял кэб, благополучно доставил меня в гостиницу и сразу же распорядился известить о случившемся Джулию. Он также вызвал врача, который приехал с большой задержкой и обследовал меня весьма небрежно. По окончании осмотра он заявил, что не видит никаких нарушений, поэтому, расплатившись с ним, я решил на утро пригласить другого лекаря. Я долго лежал без сна, но в конце концов впал в забытье. Пробудившись сегодня утром, я почувствовал себя немного бодрее и сумел спуститься по лестнице без посторонней помощи. В гостиничном холле меня ожидал Уилсон, который принес известие, что Джулия прибудет в полдень. Я уверял его, что уже начинаю приходить в себя, но он объявил, что выгляжу я неважно. И в самом деле, после завтрака я снова ощутил упадок сил. Скрипя сердце, я отменил оба вечерних представления, и пока Уилсон был в театре, изложил здесь события минувшего дня. 22 мая 1903-го. В Лондоне. По настоянию Джулии и совету Уилсона отменил оставшееся выступление в Лоустофте. Такая же судьба постигла представления, запланированные на следующую неделю. Краткосрочный ангажемент на сцене Хайгейтского придворного театра. Пока не решил, что делать с выступлениями в Астории, это в Дерби, намеченными на первую неделю июня. Пытаюсь по возможности делать хорошую мину при плохой игре, никому не показывая, что во мне сидит потаенный страх. Если говорить коротко, я боюсь, что никогда больше не смогу выйти на сцену. Последний выпад Альфреда Бордена сделал меня полуинвалидом. Меня осмотрели 3 врача, включая Эскулапа, который посетил меня в Лоустовской гостинице, и моего домашнего доктора в Лондоне. Они в один голос утверждают, что я здоров, и не находят никаких видимых признаков недуга. Когда я жалуюсь на одышку, они простукивают мне грудь и назначают прогулки на свежем воздухе. Когда я напоминаю, что при подъеме по лестнице у меня заходится сердце, они прослушивают грудную клетку и рекомендуют соблюдать диету, а также поменьше волноваться. Я толкую им, что быстро утомляюсь, а они советуют побольше отдыхать и пораньше ложиться спать. Мой постоянный лондонский врач, уступая моим настоятельным требованиям провести какие-нибудь объективные исследования, взял у меня анализ крови, но, как я понимаю, исключительно ради моего спокойствия. Через некоторое время он сообщил, что кровь сильно разжижена, но добавил, что в моем возрасте это бывает, и прописал тонизирующую микстуру с высоким содержанием железа. После ухода врача я сделал самое простое – взвесился. Результат меня ошеломил. Оказывается, я похудел почти на 30 фунтов. В зрелые годы, как правило, я весил около 12 стоунов, что составляет примерно 168 фунтов. Вес – то немногое, что на протяжении долгих лет оставалось у меня неизменным. Сегодня утром я обнаружил, что вешу около 139 фунтов, то есть не дотягиваю даже до 10 стоунов. Между тем, в зеркале я выгляжу как всегда. Лицо не осунулось, глаза не покраснели, скулы не выступают, подбородок не заострился. Правда, вид у меня изможденный, а кожа приобрела землистый оттенок, что для меня не характерно. Однако по виду не скажешь, что я не в состоянии без одышки преодолеть половину короткого лестничного пролета. Незаметно и то, что я потерял почти 1/6 часть своего нормального веса. Это нельзя объяснить никакими естественными или умозрительными причинами, кроме моего неполного перемещения. Электрическая передача информации была выполнена лишь частично, что и помешало полному восстановлению в конце процесса. Снова козни Бордена привели меня на край могилы. Ближе к вечеру. Джулия объявила, что видит свою задачу в восстановлении моего здоровья усиленным питанием. И сегодняшний ленч недвусмысленно этому подтверждение. Однако, не съев и половины, я совершенно присытился, почувствовал тошноту и поспешил выйти из-за стола. После этого я немного вздремнул и только что проснулся. Сейчас у меня возник некий замысел, последствия которого еще нужно обдумать. Конфиденциальность этих записей позволяет мне раскрыть один секрет. Перед тем, как включить аппарат Теслы, будь то на репетиции или во время представления, я всегда тайком опускал в карман пару золотых монет. С какой целью это делалось, думаю, вполне очевидно. Своим финансовым благополучием я обязан не только одним гонораром за выступление. Говоря по совести, Тесла предупреждал меня о недопустимости таких поступков. Будучи высоконравственным человеком, он настойчиво предостерегал меня от соблазна стать фальшивым монетчиком. Он приводил научные доводы, Аппаратура калибруется на мой конкретный вес, естественно, с определенными допусками, обеспечивающими безопасность. И присутствие у меня на теле небольших, но тяжелых предметов, типа золотых монет, может ухудшить точность переноса на большие расстояния. Поскольку я доверяю научным знаниям Теслы, вначале я решил брать с собой только бумажные деньги. Но в результате возникал неизбежный риск, связанный с дублированием серийных номеров банкнот. Я все еще беру с собой на каждое представление несколько купюр высокого достоинства. Но в большинстве случаев предпочитаю все же пускать в ход золото. У меня никогда не возникло проблем, связанных с точностью работы установки, о которых предупреждал Тесла. По-видимому, это обусловлено тем, что я перемещаю себя только на малые расстояния. Сегодня, пробудившись от послеобеденного сна, я исследовал три монеты, подвергшиеся вместе со мной транспортации в четверг вечером. Взяв их в руки, я сразу заподозрил, что весят они меньше положенного. Взвесив их на конторских весах и сравнив с монетами аналогичного достоинства, не подвергавшимися переносу, я удостоверился, что они действительно стали легче. Расчет показал, что они, так же как и я, потеряли около 17% своей массы, хотя выглядели как обычные монеты, имели такие же размеры и издавали при падении на каменный пол точно такой же звон. Но так или иначе, их вес был уже не тот.